Недавно южнокорейскими властями было совершено очередное фашистское деяние. Был задержан парень, наказавший директора фонда за примирение и выздоровление, который проявил активность в кампании по раздаче женщинам, бывшим половым рабыням японской императорской армии, 1 миллиарда йен, поставленных Японией под вывеской фонда утешения. 6 сентября южнокорейская штаб-квартира всенародных действий за наказание Ли Мюнбака и Пак Кунхи опубликовала заявление протеста против властей по этому поводу.